«Рон сейчас наверху с Симусом и Дином», — сказала ему Гермиона. «Невилл сказал, что с ним все в порядке, но я думаю, что непростительные проклятия его сильно беспокоят. Непростительные должны беспокоить всех за исключением худших представителей волшебников, Гермиона. Кем ты должен быть, чтобы проклятия контроля, пытки и убийства не беспокоили тебя? Я думаю, что они беспокоят Невилла больше, чем остальных», — тихо ответила она. «Я пойду наверх. Ты снова ведешь себя как-то иначе, Гарри». Темноволосый волшебник смотрел, как подруга скрывается в женском крыле факультета. Иначе, с самого рождения ему предназначалось быть другим, не таким, как все. В этот год он по-настоящему стал раскрывать свой потенциал и становиться достаточно сильным, чтобы люди вроде Петтигрю не могли причинить вред его близким. Это казалось просто превосходным, только почему Гермиона так отрицательно относилась к его изменениям? Гарри выбросил эти мысли из головы. Может быть, сегодня он был немного отстраненным из-за своей экскурсии в тайную комнату и знал, что подруга была немного недовольна тем, что мальчик украл ее заслуженное внимание на некоторых уроках. Гермиона смирится с этим. Рон постоянно завидовал ему, но он всегда перебарывал себя и двигался дальше. Ситуация с подругой ничем не отличалась. Они слишком похожи в этом плане. Глава 6. Эффект бабочки. Октябрь наступил достаточно быстро, несмотря на то, что Гарри ухитрялся добавлять несколько часов к каждому дню при помощи приобретенного маховика времени, проводя их в тайной комнате. Шотландское лето было, мягко говоря, коротким и не жарким. Теплый дождь постепенно переходил в тяжелый и холодный ливень. Флора запретного леса начала преображаться. Опали листья гремучей ивы, и осенний туман, словно большое одеяло, накрывал черное озеро по утрам. Даже если для Гарри сентябрь пролетел незаметно, кажется, что для Рона это было недостаточно быстро. В этом году наступающий октябрь был олицетворением начала турнира трех волшебников, и приближение этого мероприятия было частой темой для обсуждения обитателей Хогвартса. Гриффиндорская башня разделилась на три группы. Рон, Симус и большинство студентов факультета, в общем все, кто твердо решил подать заявку на участие в турнире и изучал предыдущие задания до того момента, как тот был отменен. Гермиона, Невилл и те, кому было интересно мероприятие, но у кого не было ни малейшего желания участвовать в нем. И Гарри, чье желание вечной славы навсегда осталось в возрасте 11 лет. Сегодня было 1 октября и, согласно многим, в особенности Рону, начало легенды о становлении и неминуемом обретении славы хогвартского чемпиона. У Гарри были серьезные сомнения по поводу всего вышеперечисленного, и он попытался предостеречь своих друзей, указывая на то, что в большинстве статей ежедневного пророка, используемых для получения сведения о предыдущих заданиях, рассказывалось о смерти чемпионов, но они не желали ничего слышать. Но все-таки пришлось сдаться, когда Симус сказал ему, в некой манере Хагрида, что большинство созданий были достаточно безвредными, пока их не спровоцируют, на что мальчик лишь качал головой в неверии. Его скептицизму особенно помог тот факт, что они рассматривали статью об одном из последних годов турнира. Первое испытание закончилось смертью всех трех чемпионов, убитых взбешенным сфинксом. Гарри успокоил себя мыслью, что организаторы должны были извлечь уроки из прошлых ошибок, и маловероятно, что в этот раз они включат в турнир какое-нибудь огромное и опасное магическое существо в самом начале мероприятия. Это наверняка помогло бы уменьшить вероятность смерти в первом туре, даже несмотря на то, насколько неопытен и слаб будет чемпион. «Делегации из других школ приезжают сегодня», — возбужденно говорил Симус со своего места за столом, где они, вместе с Дином, Невиллом и Роном, как обычно, кипели от восторга, предвкушая начало турнира. Гарри вернул взгляд к своей книге, остановившись, только чтобы взглянуть на место за столом, где сидели остальные гриффиндорцы и изворачивались от попыток Катибелл разлить тыквенный сок по всем ближним поверхностям и соседям. Может, девушка и славилась своим мастерством и ловкостью в обращении с квафлом, но, если судить по дорожке из сока, приближающейся к Гарри, похоже, что кубки обладали подавляющим превосходством в ее войне с ними. Гарри рассеянно убрал жидкость, отметив удивление и благодарность Кати за использование заклятия исчезновения, прежде чем снова погрузиться с головой в книгу о трансфигурации. Салазар говорил ему, что у него, возможно, есть предрасположенность к трансфигурации. Портрет основателя был весьма расстроен талантом своего наследника к одному из любимых предметов Годрика, но, Тем не менее, всячески поощрял его практику и развитие в этом искусстве. Сам предок мальчика специализировался больше в крайне сложных и малоизученных областях, большую часть которых нынешнее министерство считало темными. Основатель крайне возмущенно воспринял новости об этом, но заверил Гарри, что, если бы Равине рассказали те же самые новости, ее ответ был бы гораздо более едким. Суть магии заключалась в силе и желании самого заклинателя, и мальчик принял эту концепцию, так что до тех пор, пока его намерения были хорошими, никакого преднамеренного вреда он не приносил. Невиллу приложил все силы, чтобы поколебать веру живой знаменитости в эту идею, обычно на зельях, но с активно увеличивающейся базой знаний, которая теперь включала в себя небольшую подборку крайне неприятных проклятий, Гарри был твердо убежден в оправданности своей веры. Создание своего собственного заклинания было его новейшим проектом. Салазар предложил что-то связанное со змеями и колдовством, без сомнения имея в виду создание чар меньшего по размеру призванного Василиска. Гарри остановился на создании чар призыва бабочек, берущих свое начало из заклинания создания птиц, которое ему удалось найти и изучить в руководстве по продвинутой трансфигурации. Выбор мальчика вызвал апоплексический удар у портрета Слизерина, пока он не объяснил, что большое количество бабочек сделает почти непроницаемый щит от смертельного проклятия, корнями уходящего в магию душ, а также проклятие Круциатус. Его темноволосый волшебник больше никогда не хотел на себе испытать вновь, или любого другого темного проклятия, которая не наносит никакого физического урона. Взрывное проклятие пройдет сквозь его импровизированный щит, как сквозь бумагу, однако большинство таких проклятий могут быть с легкостью отражены при определенной практике, в отличие от непростительных. Его предок в конечном счете согласился, но по-прежнему предлагал Гарри изменить свой выбор существ для заклинания каждый раз, когда они обсуждали его. Единственная уступка, на которую согласился мальчик, сделать бабочек черными. «Папилианис», — твердо проговорил он, рисуя очень узкую небольшую клинообразную фигуру в воздухе кончиком волшебной палочки. Одна крайне кособокая бабочка, больше серая, чем черная, начала летать вокруг его головы. Не совсем то, на что я надеялся. Новоявленное существо замысловатыми траекториями бродило по столу, близко разминулось с вилкой Рона и рухнуло перед Гермионой, которая с любопытством потыкала ее своей волшебной палочкой. Бабочка взорвалась, сопровождаясь сгустками черного дыма. Гарри нахмурился и почесал свою голову. По каким-то причинам заклинание не работало правильно, насколько бы хорошо он не представлял в воображении движение насекомого при его создании. Гермиона бросила на него крайне самодовольный взгляд со своего места. Провал мальчика в создании заклинания совпал с небольшой ссорой между ними из-за его поведения на занятиях. Она считала, что тот должен уделять больше внимания уроку и больше стараться, что и высказывала, обычно громко, в присутствии профессора. Но, когда ведьма привлекала к нему внимание самого преподавателя, ее раздражали кажущиеся непринужденными успехи Гарри. Это то, что он считал весьма лицемерным с ее стороны, учитывая, что Гермиона часто добивалась похожих результатов. Дела становились только хуже, когда мальчик отказался отвечать на вопрос, каким образом ему удается улучшать свою успеваемость по всем предметам. Гарри не мог рассказать ей, да и не должен был, что у него есть нелегальный маховик времени и он может использовать несколько дополнительных часов в день для самосовершенствования. Девочка закатила сильную истерику из-за его неожиданно подаренной Сириусом метлы в прошлом году, так что говорить о чем-то настолько серьезном, как нелегальный маховик времени, не имеет смысла. «Папилианис», — повторил он, стараясь выделить больше магии в заклинании. В этот раз Гарри был вознагражден появлением дополнительной бабочки и визгом Кати, которая не ожидала столкнуться лицом к лицу с насекомым во время того, как разговаривала со своей подругой. «Сейчас они сформировались немного лучше», — заметил Гарри, наблюдая, как Кати мстительно поджигает его бабочку. Форма крыльев была довольно хорошей, и насекомые даже могли порхать, вместо того, чтобы апатично ползать. Гермиону по-прежнему впечатлить не удалось. «Хотелось бы мне посмотреть на ее попытки переделать что-то и создать абсолютно новое заклинание», — вспылил он. С учетом одержимости всех учеников турниром трех волшебников и реакции Гермионы на его внезапное изменение поведения, Гарри пришел к выводу, что у него появилось гораздо больше времени для самого себя, прямо как в те месяцы, которые ему приходилось проводить в одиночестве на Тисовой улице. Это значительно облегчило учебу, но также сильно отдалила его от Гермионы и усугубила проблему в их отношениях. По крайней мере, когда чемпионы будут выбраны, ажиотаж стихнет, а Рон начнет разговаривать и о других вещах. «Разве делегации Шармбатона и Дурмстранга не прибывают сегодня?» – спросила Алисия, сидящая напротив него. «Думаю, да», – кивнула Анжелина. Волна испуганных воплей от сидящих рядом с окном учеников привлекла внимание всех находящихся в большом зале. «Что это?» – подошел Дин, чтобы, по всей видимости, посмотреть через его плечо. Гарри сожалел, что оказался на месте, открывающим хороший вид за окном. «Это всего лишь птица», — отмахнулся кто-то. «Нет, это самолет», — выкрикнул маглорожденный студент, вызвав несколько смешков и гораздо большее количество непонимающих взглядов от ребят, выросших в магическом мире. «Это летающая карета Академии Шармбатон», — возвестил семикурсник Скоктеврона в манере, которая больше подходила Гермионе, когда экипаж приблизился. В нее впряжены абраксанские кони. Карета была бледного нежно-голубого цвета, а ее корпус был изысканно украшен. Все действо, и крылатые кони, и экипаж, скрылось за центральной башней, и Гарри снова вернулся к чтению своей книги. Несколько новых лиц навряд ли что-то изменит в школе, в которой он едва ли узнавал, в лучшем случае, четверть учеников. Кто-то известил об этом Дамблдора, потому что он и большинство преподавателей Хогвартса входили в зал, сопровождаемые, судя по всему, всеми оставшимися студентами. Гарри был крайне озадачен витавшим в воздухе возбуждением. «Что-то происходит с озером», – пропищал первокурсник с другой стороны большого зала. Шум и гам, царившие в зале, резко возросли, поскольку половина учеников рванула из одной части зала в другую. «Оно пузырится», – воскликнул кто-то в удивлении. «Там корабль. Это, должно быть, Дурмстранг», — провозгласил тот же самый когтевранец. «А они знают о гигантском кальмаре?» — невинно спросила девочка. Гарри подавил приступ смеха. «Это может стать неприятным сюрпризом для новоприбывшей делегации. Я слышал, что Дурмстранг находится в Чешской Республике», — громко заявил Рон, расположившийся чуть дальше за столом. Гарри был почти горд за своего друга, потому что тот не присоединился к возбужденной толпе. «У Чешской Республики нет выхода к морю, Рон», с некоторым недоверием сказала Гермиона. «Путешествовать на корабле было бы нецелесообразно. Мне мама говорила что-то о Скандинавии», добавил Симус. «Рассаживаемся по местам», отдал распоряжение Дамблдор, прижав свою волшебную палочку к шее, многократно усиливая голос, чтобы пробиться сквозь шум заинтересованных студентов. «Давайте произведем хорошее впечатление на наших гостей». Под небольшой хаос, когда ученики бросились рассаживаться по своим местам, Гарри оказался крепко зажат между Катей и какой-то незнакомой ученицей шестого курса. Он выставил локти как можно дальше, пытаясь отдалить себя от тепла тел обеих девушек, но, как только появлялось хоть какое-то пространство, они словно отвоевывали его обратно. Гарри сделал несколько глубоких вдохов и попытался сосредоточиться на своей книге, изо всех сил блокируя выбивающую его из колеи близость окружающих людей и раздражающую щекотку от волос Кати на его руке. Вход в большой зал, как всегда, оставался открытым, предположительно, чтобы первокурсники не оказались заперты за тяжелыми дверьми, поэтому студентам Хогвартса открывался хороший вид на новоприбывших. Попытки Кати выглянуть из-за Гарри доставляли ему все больший дискомфорт от получаемой близости, и ему пришлось немного отклониться в другую сторону. «Прости, Гарри», — извинилась она заливисто рассмеявшись, когда осознала, что практически лежала на нем. «Я не хотела быть такой развязной», — мальчик подарил ей слегка неловкую улыбку в ответ. Студенты Дурмстранга были одеты для достаточно холодной погоды, какую Шотландия, скорее всего, никогда не увидит. Гарри подумал, что предположение Симуса о Скандинавии, пожалуй, все-таки может иметь право на существование. Их директор, седой, с печатью недовольства на лице и короткой остроконечной эспаньолкой, вошел последним. Его рука лежала на широких плечах замыкающего процессию волшебника. «Это же Виктор Крам!» – воскликнул Рон. Глухой ропот удивления и восхищения разошился по помещению, когда гениальный молодой ловец вошел в зал. «Игорь!» приветствовал Дамблдор с распахнутыми руками и блестящими под очками глазами. Он получил резкий короткий кивок в ответ. Гарри подумал, что со стороны директора Дурмстранга это было невежливо. Мадам Максим на пути в зал, иностранный профессор известил на удивительно чистом английском. Она остановилась, Чтобы дать более детальные инструкции вашему хранителю ключей об уходе за своими абраксанскими конями, Дамблдор опустил свои руки и продолжил великодушно улыбаться, пока его коллега присоединялся к нему за преподавательским столом, а ученики Дурмстранга, следуя за возглавившим их кромом, обосновались за слизеринским столом. Зал наполнился шепотом в ожидании прихода французской делегации. Внимание Гарри вернулось к страницам его книги по трансфигурации, и, как следствие, он полностью пропустил прибытие учеников Шармбатона. Мальчик понял, что произошло что-то неладное только тогда, когда зал погрузился в сверхъестественную тишину и он услышал шепот Кати. «Эта девушка ненормальная». Оторвав взгляд от своей книги в последний, как он решил, раз, Гарри прошелся глазами по ничем не примечательной группе французских ведьм и порядочному числу учеников Хогвартса со стекленевшим взглядом. У одной из ведьм, сидевшей в самом конце группы новоприбывших за столом Когтеврана, были странно знакомые волосы цвета платины. Казалось, ее немного бойкотировали в ведущихся разговорах за те несколько мгновений, которые Гарри рассматривал их, и на секунду она напомнила ему его самого, но мальчик не увидел никого, кто мог бы соответствовать комментарию Кати. Гарри поднял свою книгу, чтобы не заляпать ее во внезапном появлении еды, что оказалось очень мудрым решением, поскольку корешок книги едва избежал знакомства с большим блюдом тушеной рыбы. В нем также были аккуратно разложенные по краям блюда крупнейшие креветки, которых Гарри до этого ни разу не видел. Выглядит аппетитно. Поскольку в данный момент было маловато пространства для того, чтобы поесть с комфортом, учитывая локти Кати и его другой соседки, Гарри решил подождать, пока стол не освободится, прежде чем приступить к трапезе. У него было больше времени, чем у большинства учеников, принимая во внимание отсутствие уроков сегодня. Внезапно вокруг него воцарилось пугающее молчание и очень мягкий, с французским акцентом, голос прозвучал в этой всепоглощающей тишине. «Вы собираетесь есть этот буйбис?» Буйбисом было, как предположил Гарри, название нетронутого блюда перед ним. «Нет, возьмите», — ответил он, не отрываясь от книги и уклоняясь от Кати, которая опасно взмахнула блюдом над его коленями. «Мерси», — ответил голос с небольшой оторопью. Мальчик бросил короткий взгляд, поймав мелькнувшие платиновые волосы и полный благоговения взгляд сидящей рядом с ним охотницы. «Что?» — решил поинтересоваться он. «Не ведешь себя как все эти идиоты», — ответила Кати, указывая на пару парней-пятикурсников, сидящих напротив них, которые все еще не могли оторвать глаз от французской девушки. Гарри моргнул, озадаченно посмотрев на охотницу, затем решив, что будет проще вернуться к чтению и продолжить попытки создания его заклинания бабочек вместо того, чтобы разгадывать то, о чем она говорила. «Папилианис», — мягко пробормотал он, рисуя палочкой узор как можно аккуратнее и нежнее. В этот раз он умудрился получить целый рой дефективных бабочек, и все сидящие поблизости студенты разразились воплями отвращения, когда насекомые усыпали стол. «Се ужас! Простите», — извинился он, рассеяв насекомых в облаке черного дыма. «Я не ожидал, что получится так много. Больше никаких насекомых», — прорычала Кати. Кажется, это было справедливо, особенно учитывая, что он идеально исполнил движение палочкой и словесную формулу, и все равно не смог выполнить заклинание. Ему нужно будет спросить Салазара об этом. Еще один спор о бабочках на повестке дня. В конечном итоге еда исчезла, и Гарри, успевший совершить только несколько укусов, остался немного голодным. Теперь, когда наши гости прибыли, настало время для главного события этого года. Директор подошел к кафедре во главе зала. Настало время начать церемонию открытия турнира трех волшебников, но сначала, правила. Речь Дамблдора, как ни странно, была утеряна, поскольку глаза большинства учеников впились в кубок, который возместили на кафедру. Древний, грубо вырубленный из дерева артефакт был примечателен тем, что голубое пламя танцевало над его поверхностью и рядом с ним ощущалась аура почти видимой магии. Он мельком увидел то, как Рон уставился на кубок с отчетливо бросающимся в глаза страстным желанием. Желание его друга выделиться из тени своих братьев и друзей с каждым годом становилось все сильнее. «Во-первых, я хочу, чтобы все уяснили для себя один момент, что никто младше 17 лет не имеет права подавать заявку на участие в турнире». Зал взорвался стонами недовольства, и Гарри был уверен, что слышал, как почти 17-летние близнецы Уизли громко жалуются на несправедливость. «Я», — продолжил профессор Дамблдор, — «лично позаботился, чтобы не произошло никаких инцидентов, и начертил запретную линию вокруг Кубка Огня. За исключением этого небольшого нюанса, турнир будет проводиться точно так же, как и все предыдущее до того момента, как он был отменен. Любой желающий стать чемпионом может бросить свое имя в кубок в течение следующих двух дней, и их имена будут объявлены вскоре после этого. Большая часть студентов за столом уже находилась в поисках пергамента, чернил и перьев, словно от того факта, что они раньше кинут свое имя, у них будет какое-то преимущество. Гарри убрал свою книгу подальше от чернил, медленно разлетающихся рядом с ним. «Наверное, будет лучше, если я пойду в тайную комнату», — решил он. В большом зале было шумно, а еда пропала, и он с трудом мог сосредоточиться на своей книге или заклинании щита из бабочек. Гарри направился к выходу, приостановившись только для того, чтобы подслушать полную негодование тираду Рона о возрастном ограничении. Его рыжий друг был твердо убежден, что сейчас было самое время для того, чтобы выйти из тени своих старших братьев и заработать славу для своего собственного имени. Как мальчик и ожидал, его дрожайший Салазар снова выразил свое разочарование. «Это же более женственные насекомые», — постановил основатель, пока его змея разглядывала одинокую дефектную бабочку, порхающую вокруг Гарри. «Почему бы тебе не использовать стрекоз, или летучих мышей, ну или что-нибудь другое, более солидное? Бабочки просты, и их крылья закрывают больше пространства», — защищался Гарри В., кажется, уже 20-й раз с того момента, как пришел к мысли о создании этого заклинания. «Так вы поможете или так и будете дуться?» Салазар Слизерин не дуется, вскипел образ с портрета, сложив руки на груди. «Да-да, конечно, что ты представляешь у себя в голове, когда совершаешь заклинание?» — осведомился портрет. «Бабочек, летающих вокруг меня в своего рода полусфере. Как ты представляешь себе их формирование?» — продолжил допрос Салазар. «Никак», — признался Гарри, — «это не имело никакого значения при заклинании создания птиц. Ты создаешь их из воздуха», — вздохнул портрет. «С одной птицей или насекомым ты вполне можешь справиться, но при создании множества тебе нужно заранее сконцентрироваться на том, как они формируются. Создание существ из настолько невещественной субстанции, как воздух, гораздо труднее». «Папилионис», — произнес Гарри, и в этот раз он представил бабочек, формирующихся из воздуха и сплетающихся вместе, словно сделанных из дыма. Внезапно мальчик был охвачен тучей крыльев, которые его приятно щекотали. «Очень хорошо», — пришел в восторг Салазар, когда насекомые исчезли. «Потренируйся направлять бабочек, формируя ими щит, и ты сможешь использовать их для отражения некоторых видов проклятий, как пожелаешь, или даже трансфигурировать их и использовать как оружие». Последнее прозвучало как очень даже неплохая идея. Древний портрет уже просчитал, что любой дуэльный стиль, который разработает под себя Гарри, скорее всего, будет основываться вокруг нескольких мощных заклинаний, трансфигурации или призыва различных существ. «Ты много времени провел здесь за прошедший месяц», заметил основатель во время тихого созерцания мальчика. «И это не включая использование маховика времени. Все мои друзья одержимы турниром трех волшебников», — пожал плечами Гарри. «Я не получаю особенного удовольствия от постоянного обсуждения турнира, и мне нужно стать лучше себя нынешнего. Не забывай своих друзей», — предупредил предок. «Они будут нужны тебе, особенно с учетом твоей истории о том, как тебе удается попадать в различного рода ситуации, опасные для твоей жизни». «Я не забыл о них», — с жаром парировал Поттер, «но мне сложно находиться рядом с ними, когда большая часть из них не делает ничего из того, что интересно мне, и единственная подруга, которая разделяет мои интересы, обижена на меня за соперничество с ней в успеваемости на занятиях». «Тогда выбери друзей получше», — спокойно предложил Салазар. «Нет друзей лучше», — отрезал мальчик. Основатель пожал плечами, подбрасывая свой чешуйчатый наплечник вверх и вниз. Змея раздраженно зашипела. «Как скажешь, я верю в это», — уверенно ответил Гарри. «Папилионис», — прошептал он, скрываясь с головой в водовороте из черных бабочек. В этот раз мальчик сумел направить рой в круговом движении вокруг самого себя достаточно быстро, чтобы он мог видеть сквозь мелькание крыльев. Взмахом палочки он трансфигурировал одну из бабочек в блестящий стальной шип и отправил его в полет. С угрожающим свистом шип пролетел через всю комнату и вонзился в стену в нескольких дюймах над искусно сделанной рамкой картины Слизерина. «Осторожнее!» — взорвался в ярости Салазар. «Я не желаю, чтобы одна из этих хреновин пронзила мое полотно. Иногда ты хуже Годрика». Гарри предпринял еще несколько попыток, используя губку в форме шара вместо стальных шипов. Трансфигурировать и затем направить заколдованное насекомое четко в цель было гораздо сложнее, чем казалось, и у него ушло много попыток, прежде чем ему удалось набить руку в этом деле. «Моя тайная комната выглядит так, как будто это детская игровая площадка», — раздосадованно проворчал Салазар, разглядывая ярко раскрашенные шары, разбросанные по полу и плавающие в бассейне. Мальчик указал взглядом на гигантский труп Василиска, который вряд ли будет встречен на любой детской площадке, но, тем не менее, убрал весь беспорядок после практики в заклинаниях. «Думаю, я освоил этот прием», — задумчиво сказал Гарри. «Однако еще немного тренировок мне не повредит. На удивление, не бесполезное заклинание ты создал», — неохотно согласился основатель, несмотря на этих нелепых бабочек. Пройдя по мосту, оформленному в виде языка, шатаясь под весом картины, темноволосый волшебник гордо размышлял над своим новым заклинанием. Гермиона закатит истерику, когда увидит, что его заклинание уже работает. Эта мысль заставила его невольно улыбнуться. Салазар был поставлен обратно на свое место над входом. Гарри снял с себя маховик времени, чтобы вернуть его на стол. «Годрик раньше таскал его и передвигал мои вещи», — сказал ему образ с портрета, но в кои-то веки его голос звучал довольно меланхолично, когда говорил о сооснователе своей школы. Он думал, что это было смешно, до тех пор, пока Равина не узнала об этом и не накричала на него за игры со временем по таким мелочам. «Вы скучаете по ним», — внезапно понял Гарри. «Я буду скучать по любому человеку после того, как провел половину тысячелетия в одиночестве, не считая сумасшедшей змеи и помешанного ребенка», — резко ответил Салазар, но в его тоне не хватало едкости. «Я скучаю даже по детским розыгрышам Годрика, материнской заботе Хельги или лекции Мравины. Думаю», — тихо решил для себя портрет, — «когда ты восстановишь доброе имя титула наследника Слизерина и больше не будешь нуждаться в моих советах, я бы хотел, чтобы ты переместил меня в какое-нибудь другое место в замке. Может быть, тебе удастся отыскать портреты моих старых друзей в комнате по желанию. Я обязательно ее отыщу», — твердо пообещал Гарри. Ему было немного неуютно с таким слегка сентиментальным Салазаром. Сарказм казался более естественным для портрета и был легче для восприятия. «Тебе следует вернуться в свою башню и повидать друзей», — напомнил ему портрет. «Наследник ты Слизерина или нет, но они нужны тебе». Гарри кивнул, чувствуя себя немного виноватым, снова оставляя картину в одиночестве, но все равно ушел. Он надеялся, что запретная линия достаточно охладила пыл в разговорах о турнире, чтобы люди могли заняться чем-то другим, более полезным. Мальчик был бы рад партии во взрывающиеся карты. Большая часть парней его курса находилась в гостиной рядом с камином. «Тут довольно пусто», — заметил Гарри, пересекая комнату, чтобы присоединиться к ним. «Все по-прежнему в зале с кубком, а младшие курсы на уроках», — угрюмо объяснил Рон. «Ты не рад правилам о возрастном ограничении, я так понимаю». «Чертовски взбешен, если точнее», — ответил рыжеволосый. Гермиона даже не соизволила отругать его за использование бранных слов, хоть она и закатила глаза на такую речь. «Не стоит так болезненно реагировать», — попытался успокоить его темноволосый волшебник. «Это был мой шанс, Гарри», — вздохнул Рон. «Тебе не понять. Ты всегда был известен и знаменит и имел все то, что хотел я сам. Он не выглядел особо завистливым, по крайней мере, не больше обычного». В его голосе звучала усталость. «Я просто хотел, чтобы меня заметили. Я бы перестал быть еще одним Уизли, или другом Гарри Поттера, или еще чем-то в этом роде. Мне не нужна популярность или нечто подобное, просто признание самого факта, что есть я, как отдельная личность. Честно говоря, Рон, — начал Гарри, — я бы с радостью отдал свою знаменитость тебе. Тебе легко говорить, дружище, влез Дин. Я просто еще один маглорожденный ученик, который, как считает половина волшебного мира, не должен быть здесь, а ты был героем с рождения. Я не хотел этого. Мы знаем, — заверил его Симус. Просто иногда немного раздражает находиться в твоей тени. Что ж, уверяю вас, мы все вместе будем в тени хогвартского чемпиона, — сказал Гарри. У меня нет никакого желания участвовать, да и, в любом случае, я не смогу. Фред и Джордж попытались обмануть запретную линию недавно, заявила Гермиона. У них ничего не получилось, но я видела студентов младших курсов, перепробовавших все, что только можно, чтобы стать чемпионами. сниму шляпу перед любым, сумевшим обмануть запретную линию, созданную Дамблдором. Похоже, Дин не думал, что это возможно, и Гарри был вынужден с ним согласиться. «Может быть, в другой раз», — предложил зеленоглазый мальчик, — «у тебя будет гораздо больше шансов победить». Турнир проводился каждые 5 лет. Гарри, когда тот еще был постоянным, тихо сообщила им Финниган. «Я пошел наверх», — заявил Рон, резко встав с кресла и уходя в сторону спальни с поникшими плечами. Симус и Дин, переглянувшись, ушли следом за ним. «А ты пытался подать свое имя или смотрел на попытки остальных?» — спросила Гермиона, уставившись в огонь. «Нет», — честно ответил он. «Я пытался в совершенстве овладеть своим заклинанием вызова бабочек. Это очень продвинутая трансфигурация, Гарри», — утешила его девочка, не зная, что тот уже преуспел в своем начинании. «Тебе нужно было подождать еще хотя бы 1 год. Я удивлена тем, что у тебя получилось вообще хоть что-то наколдовать». Голос подруги не демонстрировал потрясенных нот. Это больше звучало так, словно она пыталась заставить себя удивиться его неожиданным достижением. «Спасибо, Гермиона», — ответил Гарри, натянув улыбку его предшественника, полную очарования и эмоций. «Что же Том Реддл научил меня одной полезной вещице?» — признался он. Глава 7. Цветок сердца. Лицо, отражающееся в зеркале, было гордым. Высокие изящные скулы, тонкие элегантные брови, яркие чистые голубые глаза и пухлые губы, и все это обрамлено водопадом серебряных волос. Это лицо принадлежало ей, и оно было совершенно. Флёр была не такой, как другие девушки. Она, будучи еще совсем маленькой, не сразу поверила в слова мамы о том, будто бы несколько отличается от остальных, но достаточно быстро приняла правду, когда ей удалось заметить некоторые отличия. Девушка была милым ребенком, популярной и всеми любимой, но затем остальные девочки изменились. У них появились женственные формы, и они старались привлечь внимание парней к своей персоне, тогда как Флёр, по-прежнему, была чиста и невинна. Она была забыта всеми. Над ней смеялись, насмехались, и все друзья бросили ее. Ей было больно, и несмотря на то, что внешне девушка не показывала свою слабость, не единожды ее доводили до слез, которые она скрывала ото всех. Это были долгие 3 года, когда девочка задавалась вопросом, почему она была проклята быть другой. Флёр ждала момента, когда сможет наверстать упущенное, и затем девушка тоже подверглась изменениям. Теперь те глупые, малодушные, непримечательные простушки завидовали ей. Они бросили ее ради мальчиков, и теперь мальчики бросали их ради Флёр при малейшем взгляде в ее сторону. Она не видела смысла в отношениях, тем более в таких, когда партнер по воле магии не может отвести от нее взгляда. Ее магия работала совсем по-другому, вне зависимости от того, что шептали завистливые соперницы, считавшие себя таковыми сами. «У меня нет настоящих соперников», — улыбнулась она, гордясь этим фактом. Флёр была красивее, умнее. Ее семья была одной из престижнейших во Франции, и ее магия превосходила в силе любую ровесницу. Она бы не смогла принять своих бывших друзей, даже если бы те приползли молить ее об этом на коленях. Девушка превзошла их всех в тот момент, когда достигла вейловской зрелости, и они никогда не смогут догнать ее. У Флёр была своя собственная комната в карете, тогда как остальные девушки были вынуждены жить по несколько человек. Мадам Максим понимала, что в момент, когда ее отличия от обычных человеческих ведьм станут явными, девушка никогда не сможет стать своей среди них. У нее была своя собственная комната в Шармбатоне, и эта привилегия осталась за ней в этом неприглядном влажном замке в Шотландии. Ее младшая сестренка Габриэль только начала свой 4-й год обучения в Шармбатоне. Она, как и Флёр, уже была покинута своими так называемыми друзьями, но девочка наконец-то начала меняться, как и ее старшая сестра когда-то. Ей удалось вырасти на целых 3 дюйма только за последний месяц, и она скоро последует по стопам своей сестры, когда к ней перестанут относиться с пренебрежением и начнут смотреть с завистью. Для Флёр было делом первостепенной важности, чтобы Габриэль не прошла через все это в одиночестве, как ей пришлось когда-то самой. Девушка утешила младшую сестренку, когда малышка в слезах прибежала в ее комнату, потому что друзья не нашли ничего лучше, чем начать дразнить ее за то, что она по-прежнему выглядела как ребенок. Флёр захотела быть рядом с сестренкой, когда Габриэль в очередной раз прибежит к ней, потому что девушки, с которыми она надеялась подружиться, теперь, когда она изменилась, будут смотреть на нее со злобной завистью и начнут избегать. Девушка всегда поддержит свою младшую сестру. Турнир трех волшебников не являлся чем-то таким, в чем она бы хотела принять участие. Флёр бы предпочла быть во Франции вместе с Габриэль, но никто не справится с участием в турнире лучше нее. С тех пор, как она покинула родную страну, нашлись те, кто надеялся стать чемпионом вместо нее и сбросить Вейлу с платиновыми волосами с пьедестала. Самое время напомнить всем этим претендентам, что они не были равными ей с тех пор, как оставили ее одну, и никогда не станут. Мадам Максим вела медленную и дотошную беседу с хранителем ключей Хогвартса, когда Флёр выглянула наружу. Самое подозрительное, что у огромного мужчины было выражение лица, которое она слишком хорошо знала по лицам парней в ее присутствии. Девушка тихо проскользнула мимо директрисы, направившись в замок. Конечно, ей нельзя было покидать карету без сопровождения, но кто, кроме ее директрисы, сможет сопроводить ее? Не то чтобы ей нужно было беспокоиться за свою безопасность, вовсе нет. Может быть, она и была ученицей седьмого курса, но у нее было достаточно времени, чтобы расширить свои знания, пока другие девушки строили глазки парням и злобно распускали слухи о ней. Несмотря на это, она уменьшила ауру вейловского очарования настолько, насколько смогла. Сейчас было не самое лучшее время привлекать внимание, особенно если оно принесет проблемы. Мадам Максим будет вне себя от гнева, если она поймает Флёр, гуляющую без сопровождения по школе, полной парней, такой поздней ночью. Это также придаст силы слухам, которые эти гарпии любят распускать обо мне. Девушка сердито нахмурилась самой идеей о том, что существуют люди, которые действительно верят в эту ложь. Каким-то образом ее плащ промок еще на середине пути до дверей замка. Дождя, казалось бы, даже не было видно. В воздухе присутствовало столько же воды, сколько в выглядящем загрязненном холодном озере. Вейлы были существами эмоций и огня. Им не нравился холод или влажность, и Флёр не являлась исключением. Она тосковала по яркому солнцу Южной Франции. Серые мрачные зубчатые стены Хогвартса ни в какое сравнение не шли с изящной архитектурой замка Шармбатон. Все было массивным, квадратным и серым. Несколько башен были толстыми и даже крепкими на вид. Она предположила, что им были необходимы такие стены, чтобы защититься от дождя, а также пришла к выводу, что не было особого смысла строить красивый замок, если тучи все время скрывают его. В большом зале было тихо, чем он разительно отличался от того момента, когда они только прибыли. Как и надеялась Флёр, первый запал, связанный с кубком огня и внесением имен, погас, и студенты, ранее оставшиеся, чтобы поддержать возможных чемпионов, потеряли интерес после нескольких часов, и ни один из них не остался после отбоя. Быстрыми и уверенными шагами Флёр подошла к центру зала, где стоял наполненный пламенем артефакт. Запретная линия колыхнулась, когда она переступила через нее, но ничего не произошло. Девушка уже почти месяц была 17-летней. Флёр Делакур просматривалась на пергаменте, написанное аккуратным, с небольшим наклоном, почерком, в голубом свете кубка, прежде чем пламя поглотило его и окрасилось красным цветом. Ее имя было принято, как и ожидалось. У нее не было ни малейшего сомнения в этом.